Матерь Агни-йоги. Кто занят только лично своим, тот нашего не поймет и к нам не приблизится. Наполнение своим и собою отталкивает от того мира, в котором живем. Отвержение от себя – первое условие приобщения к нашему миру. Заметьте, как вас самих отталкивает от последователей и читателей учения, сознание которых переполнено собою и своими личными делами. Можно и учение читать, и сильно устремляться, но самостью своей поставить себя на крыле храма. Опасно такое устремление самости. «Дай, дай», – требуют они, взамен никому ничего не давая. При таком отношении не может установиться полезного, творящего взаимообмена энергий, даже с руководителем. Мертвящая самость может порвать нити связи. Плохо понимается различие между устремлением самости и желанием послужить общему благу. Но ведь сказано было: «Отвергнись от себя и следуй за мною». Сперва самоотвержение, отрешение от себя и потом уже возможность следования за владыкой. Не надо на кого-то кивать. Ближе смотрите, чтобы распознать ехидну самости и уничтожить ее. Она вползает даже в великие дела, часто причиняя великий вред. При случае укажите, что самость и продвижение несовместимы. И если скажут: «Я же читаю, я же устремляюсь, я же работаю над собой», спросите: во имя кого или чего делаете вы это? Во имя себя или во имя владыки?